45. У Урусвати победила земные заблуждения о безопасности и обеспеченности. Ни то, ни другое не существует в земных условиях. Но такой темный мираж совращал множество людей. Они воображали построить такие башни, где можно бы укрыться в полной безопасности. Они мечтали собрать такие сокровища, которые могли бы их обеспечить, забыв, что лишь вне земных условий могут они достичь таких твердынь. Можно подумать, не хотим ли мы ввергнуть человечество в отчаяние? Можно представить себе, что лишь за пределами всех опасностей утверждается неуязвимость. Только признав тщету земных сокровищ, получим в достоянии неубывающее богатство. Не будем принимать эти заветы как отвлеченные нравоучения. Лишь посмотрев с научной точки зрения, можно убедиться, что признание надземной сущности даст человечеству свободу совести и совершенствование. Не думайте, что после миллионов лет существования человечество признало основу бытия. Вовсе нет. Может быть, именно теперь, когда полки ломятся под множеством книг, тогда корысть и мираж особенно одолевают человечество. Мы озабочены, чтобы люди поняли призрачность земных условий. Никто из учителей не завещал человечеству самость и корысть. Не от света родились эти ехидны. Существуют черные братства, где распространяются учения всех позорных свойств разрушения и разложения и разъединений. Нужно вдуматься, какую постоянную битву ведем мы против темных сил. Люди не думают, что они окружены опытными разрушителями. Никто не твердит о том, что нужно обратиться к твердыне добра. Мы получаем сведения, что составляется заговор против созидательства. Мы спешим предупредить, но сами знаете, насколько слушают нас. Значит, опять тактика адверза должна быть применена. Мы радуемся каждому пониманию истины.